Глава 6. Пока шли на выбранный мной адрес, вспомнил, что вчерашний знакомый по имени Василий что-то говорил про оружейную лавку. Можно было бы позвонить у него и спросить, но я больше доверял справочной информации нейроинтерфейса и тому, что узнал, почитав отзывы на форумах. Лавка, куда мы направлялись, была с несколько сомнительной репутацией в официальных источниках, зато очень нахваливалась в теневых. Многие отмечали неплохое качество оружия и приемлемые цены. А еще здесь принимали трофеи по более интересной цене, чем в официальных имперских приемниках. Туда все равно придется что-то приносить, чтобы не вызывать подозрений к своей персоне. Но что-то реально стоящее лучше продавать в этой лавке. Вывеска над лавкой была неприметной, и по этой надписи сложно было догадаться, что здесь торгуют не старой одеждой, а кое-чем гораздо более интересным, но, похоже, в этом и был смысл. Мы с Матвеевым вошли в небольшое, достаточно душное помещение, стены которого от пола до потолка были увешаны разными образцами холодного, стрелкового и огнестрельного оружия на любой вкус и цвет. Одна из стен была посвящена экипировке. Большинство образцов побывали во многих сражениях, это было видно невооруженным взглядом, но оставалось вполне боеспособным, а главное – недорогим. «Что пожелаете, молодые люди?» – спросил худой длинный мужчина в очках и с неухоженными, выгоревшими на солнце волосами до плеч. На вид ему было лет за 30, но из-за сильной худобы точный возраст определить было трудно. «Что-то определенно ищете?» «Полуторный меч с магическим усилением», – первым сказал Матвей. «А еще кинжал с локоть длиной». «Кожаный доспех с поножами и наручами, тактический рюкзак, флягу для воды». «Ого, да вам нужен практически полный набор», — довольно улыбнулся продавец, потирая руки в предвкушении легкой и большой наживы. «Не проблема, сейчас все подберем в лучшем виде и по самой низкой цене, которая вас точно устроит. А вы что хотели?» Теперь он обратился ко мне, в надежде получить еще один немаленький заказ. «Сначала ему давайте подберем, потом посмотрим», — ответил я, не спеша принимать окончательное решение. «Ладно, как скажете», — немного удивился тощий и начал выискивать среди плохо висящих на стене вещей необходимое. Через несколько минут на прилавке красовался набор, соответствующий запросу. «Ну, как соответствующий? На мой взгляд, некоторые экземпляры нормальному человеку должно быть стыдно предлагать купить. Например, меч». Он действительно полуторный и смотрится на первый взгляд неплохо, но ежу понятно, что металл чисто для декораций. На первом же монстре он или согнется, или переломится. Вряд ли можно срубить даже тоненькую березку. «Любезный», — решил я вмешаться, пока мой довольный напарник не успел расплатиться. Все же Матвей непозволительно доверчивый. «Это не меч, а кочерга для ворочения угля в печи. Дайте нормальный». «Да что вы такое говорите?» — возмутился мужчина. «Это отличный экземпляр, легендарный. Эскалибур отдыхает, и можно вековые деревья валить». Я молча достал свой складной нож, извлек лезвие и рубанул перпендикулярно по острию клинка Эскалибура, после чего там осталась хорошо различимая зазубрина, а на лезвии моего ножа ни следа. Это, конечно, было не совсем честно, так как мой нож был создан из металлов, добытых в аномалии, зато эффектно. Тощий тупо смотрел на результат моих действий, видимо, вспоминал слова покрепче. Пока он не вспомнил, я решил расставить точки над «и». «Я хорошо разбираюсь в оружии», — спокойным голосом начал я. «У меня двоюродный дядя — кузнец. Каждое лето вместо каникул я проводил у него в кузне. Так что давай лучше не будем портить отношения с самого начала. Ты нам хорошее оружие и амуницию, а мы тебе будем приносить трофеи... «Из зоны аномалии идет?» Продавец некоторое время удивленно смотрел на меня, словно пытался понять, блефую я или нет. По моему твердому взгляду, решил, что нет. «Ладно, договорились», — сказал он и протянул мне руку. «Семен. Для друзей просто Сэм». «Семен мне больше нравится», — улыбнулся я и протянул руку в ответ. «Отличное русское имя, без всякой там иностранщины. А я Иван». «Тоже отличное русское имя». — хохотнул Семен и вопросительно посмотрел на моего напарника. «Матвей», — сказал здоровяк и тоже протянул руку для рукопожатия. «Ну, не совсем русское», — тощий покрутил распахнутой пятерней, — «но тоже отличное имя. Сейчас, ребята, я подберу вам то, что надо. Так, а «Вам-то что, Иван?» «Мне все то же самое, только вместо меча короткое копье. Желательно вместо стандартного наконечника более длинный, обоюдно острый клинок». «О, вас интересует протазан?» — впечатлился моим запросом Тощий. «По-моему, был. Сейчас поищу». Большую часть из того, что он изначально собирался втюхать моему напарнику, Семен сразу убрал. Потом начал выкладывать на прилавок вещи, более достойные внимания. Видать, вдохновился возможным взаимовыгодным сотрудничеством, ну или просто старалась избежать лишних неприятностей. Наверняка подобного товара у него еще много. И не жалко, если вдруг покупатель с ним исчезнет. Размеры доспехов он определял на глазок, но все, что мы мерили, сидело почти идеально. Полуторный меч и протазан, который Семен притащил из кладовой, что-то уронив там с диким грохотом, теперь были вполне достойны стать нашим оружием. Кроме магических кристаллов, обеспечивающих усиление оружия в бою с монстрами, я обратил внимание и на специальные руны вдоль клинков, которые активируются в зоне аномалии вследствие более высокого магического фона. Вот это я понимаю нормальное оружие, а не та железяка, что он хотел сначала выдать за элиту. Хотелось бы еще прикупить огнестрел, но мы сейчас его по деньгам не потянем. Да и от обычных пуль монстрам часто бывает никакого вреда, а патроны с магической начинкой стоят слишком дорого. Тут буквально деньгами стрелять приходится. Даже бывало, их берут совсем немного, на всякий случай. Гарантом же нашей безопасности будут меч и протазан. А еще внушительный кинжал, который я сразу повесил на пояс. «Уже довольно неплохо», — кивнул я, стараясь изобразить на лице некоторые сомнения, хотя прекрасно понимал, что более крутую амуницию мы просто не потянем и будем с ней странно смотреться. Но хотелось бы и за эту цену хоть немного сбить. «И во сколько нам это обойдется?» Тощий назвал цену, и я изобразил на лице крайнее удивление. «Что-то многовато», — покачал я головой. «Не настолько хороши эти вещи, чтобы отдавать за них такую заоблачную сумму». Матвей хотел было что-то высказать, но я незаметно наступил ему на ногу, и он угомонился, не успев издать и звука. «Да что вы такое говорите, Ваня?» — возмутился Семен. «Это очень даже адекватная цена, вещь-то как новая». «Недалеко не новая», — возразил я. «Невооруженным взглядом видно». Я брал по очереди вещи с прилавка, зорким взглядом находил небольшие дефекты и демонстрировал их продавцу. «Не, ну, это вы придираетесь», — практически огрызнулся Семен, хотя по глазам уже видно, что готов неплохо уступить. Осталось лишь немного дожать. «А насчет этого вы что скажете?» — спросил я, демонстрируя свой кожаный доспех с одной разрубленной вдоль пластиной на спине. «Ну ладно, ладно, все!» — замахал он руками. «Уговорили». Он написал почему-то сумму на бумажке и в перевернутом виде протянул мне. Я оглянулся и увидел под потолком камеры. «Понятно, сейчас я увижу беспрецедентную скидку, о которой кроме нас знать никому не надо, особенно настоящим владельцам этого магазина. Скорее всего, они и не в курсе некоторых сделок и махинаций, которые здесь совершаются, буквально у них под носом». Осторожно заглянув в записку, я немного посомневался, стоит ли соглашаться. Хотя, чего там говорить, цена и правда теперь была вполне приемлемой. Но поломаться-то надо, чтобы он потом не мучился, что продешевил. О человеке ведь забочусь. И о создании подходящего для дальнейшего сотрудничества образа. Этому тоже наставники обучали, а то ведь ситуации бывают разными. Мы ударили по рукам и расплатились. Семен как-то умудрился впихнуть всю нашу амуницию в наши же рюкзаки. Только оружие пришлось нести в руках. Не придумали еще такой рюкзак, в который влез бы полуторный меч и двухметровый протазан. Сначала было немного неловко возвращаться к нашему жилищу с оружием в руках. Но, оглядевшись по сторонам, я понял, здесь этим никого не удивишь. То тут, то там мелькали охотники на монстров в полной боевой экипировке. Значит, на охоту из дома можно выходить в полном обмундировании, а в рюкзак складывать только то, что реально нужно для похода, а не прятать туда броню. Особенности жизни рядом с аномалией накладывают свои фильтры на реальность. «Сейчас это отнесем и на базар, да, Вань?» — сказал Матвей, разглядев в конце одной из улочек местный рынок. «Да, так и сделаем», — кивнул я. «Даже поищем, где можно недорого поесть, чтобы прямо сейчас ничего не готовить». «Отличная идея!» От мысли о том, что скоро получится туго набить желудок, мой напарник преисполнился жизненной энергией и хорошим настроением. Вот бы он так же в зоне аномалии себя вел, цены б ему не было. Немного резало глаза, что по улицам разъезжали броневики и другая военная техника. Передвигались отряды военных, ходили вооруженные до зубов искатели приключений, и рядом с ними невозмутимо курсировали по дорожкам гражданские, спешащие по своим делам и просто беззаботно гуляющие. На улице без присмотра взрослых гуляли дети, играли в мяч. Какая-то несуразная смесь обстановки на передовой и в глубоком тылу. Небольшие укрепления на каждой улице говорили о том, что бои бывают и здесь. О том же говорили железные ставни на окнах первых, а местами и вторых этажей. Я их поначалу даже не заметил. Не обратил внимания, есть ли такие же на окнах нашего жилища или нет. Если есть, надо их сразу закрыть, чтобы потом не жалеть, что в жилище проникла какая-нибудь мутировавшая из-за магии тварь и все раскурочила. Дойти до дома оставалось немного, пара кварталов, когда из-под разросшихся у обочины кустов сирени нам наперерез вышли четверо. На вид примерно наши ровесники. По внешнему виду ребята не робкого десятка, вооружены, но доспехи и одежда не отличались новизной и чистотой. «Че, ребятки, на заработки приехали?» — спросил один из них, прищурив глаз и склонив голову на бок. «Так у вас оружие неправильное, возьмите лучше наше, давайте махнемся. Мы сегодня добрые, верно, парни?» Я посмотрел на ржавые железяки без магического усиления, которые у них были в руках. Такого нам точно не надо. «Да они не меняться сюда пришли, а грабить». «Мне ваше предложение неинтересно», — спокойно ответил я. «Меня мое вполне устраивает». «Меня тоже», — подхватил Матвей и нарисовал полуторником в воздухе пару изящных восьмерок. «Вполне устраивает». Даже не ожидал от него такого уровня. «Интересный он парень». «Вы откуда такие деловые к нам приехали?» — едко протянул тот же парень. «Вас это не касается», — отрезал я и взял партизан обеими руками. Никого протыкать я сегодня не собирался, но за свою жизнь постоять — дело святое. «Шли бы вы лучше обратно в тень, а то денек сегодня жаркий будет». «Ребят, вы видали?» — улыбнулся мой оппонент. «Нам еще и угрожают. Мы на своей земле, чужак. Складывайте вещи и оружие в кучу и валите во свояси. Тогда мы вам сильно больно не сделаем». «У меня к тебе другое предложение», — невозмутимо сказал я. «Вы бросаете в кусты ваш металлолом и идете домой к мамочке. Пусть она вас манной кашей накормит, а мы пойдем своей дорогой». Похоже, после моих слов у главаря вскипело что-то ближе к кормовой части организма, и он, яростно вращая ржавым мечом, бросился на меня. Остальные оставались на месте. Матвей уже собирался броситься в атаку, но я крикнул ему, чтобы отошел назад. Похоже, намечается дуэль, а следить еще и за товарищем мне было не с руки. Я уклонялся от размашистых ударов меча, ловко уходя в сторону и подныривая под руку, оказываясь позади него. Думал, такой прием образумит грабителя, и он почувствует во мне опасность, но тот не унимался. Я еще пару раз уклонился, потом древком подцепил его стопу, заставив кувыркнуться через голову. Парень ловко вскочил и с удвоенной яростью снова бросился в атаку. Дикая самоуверенность. После того, как я древком вмазал ему под дых и его отбросило назад, хулиганы решили изменить тактику и набросились все одновременно. В такой обстановке без серьезных увечий уже не обойтись. Не хотелось бы в первый день на новом месте начинать с убийства. Этого меня не учили. Матвей довольно грациозно размахивал метровым клинком, не подпуская к себе нападавших. Я увернулся от очередного взмаха меча и ударил пяткой во внутреннюю поверхность колена главаря. Раздался хруст и дикий вопль. Теперь он в потасовке не участвует, осталось трое. Еще одному я ударил по запястью оковкой с обратной стороны протазана. Тот выронил меч и, схвативший за сломанную руку, убежал в сторону. Пока я вывел из строя двоих, кто-то из оставшихся, похоже, успел ткнуть ржавым мечом в бок Матвея. Надо отдать должное, мой напарник оказался довольно крепким парнем. Не обращая внимания, что по боку и по ноге бежит кровь, он начал теснить обоих противников. Одного из них даже смог поверхностно ранить в плечо, убавив его пыл. Я поспешил на помощь, подсекая одного сзади под коленки. Тот грохнулся навзничь. Яростно отбив атаку второго оставшегося, Матвей уже собирался вогнать меч в лежавшего на земле, но я вовремя успел отвести его клинок в сторону. «Ты чего?» — рыкнул на меня Матвей, глядя бешеными красными глазами. «Мы здесь никого не убиваем», — ответил я. Матвей еще несколько секунд смотрел на меня с ненавистью, потом до него дошло, и он начал успокаиваться. Пытавшегося встать, он припечатал обратно ногой так, что тот на время забыл, как дышать. Последний раненый, раньше в левое плечо сражался, уже передумал и убежал вслед за тем, которому я сломал запястье. «Шакалы поганые, порвать бы вас на рогу для собак!» — рыкнул Матвей, пнув еще раз того, что тщетно пытался встать. «Все, пойдем отсюда», — сказал я, подхватывая свой рюкзак и закидывая его за спину. «Да, ты прав, пора домой», — уже более спокойно пробубнил Матвей, и вдруг его повело в сторону. «А что это у меня тут?» После последних слов он осел на землю, держа за рану в левом боку. «Черт побери, я уже сам забыл, что он ранен!» Я помог Матвею опереться на изгородь чего-то палисадника, подтащил наши вещи поближе. Нападавших на нас уже и след простыл. Последний в переулке исчез главарь банды, сильно хромая и подволакивая правую ногу. Матвей постановал и скрежетал зубами. Адреналин прошел, и он ощутил боль во всей красе. Бледное перекошенное лицо было покрыто испариной. Я присел рядом, убрал его руку от раны и прижал свою. Зеленые круги маны запульсировали, и энергия сначала неторопливо, потом быстрее потекла через мою ладонь в рану. Очень повезло, что ранение не проникающее. Скорее всего, зацепили острием меча на взмахе. Кровотечение прекратилось меньше, чем через минуту. Потом рана начала медленно уменьшаться в объеме от дна и стенок к поверхности. На полное заживление потребовалось больше 10 минут. Я уже сам так же взмок, как только что мой напарник. Зато он теперь выглядел хорошо. «Охренеть, Вань, просто охренеть!» — воскликнул он, увидев вместо раны длиной больше 10 сантиметров только свежий рубец. «Вот спасибо тебе!» «Да не за что!» — хмыкнул я, помогая ему подняться и снова закидывая себе рюкзак за спину. «Теперь точно домой!» «А трактир?» — с надеждой протянул Матвей. «А на рынок за продуктами?» «О, Господи!» — покачал я головой. Желание еще куда-то сегодня идти отбило напрочь. «Ты посмотри на себя, ну куда ты собрался в таком виде? Дыру в рубахе придется залатать или заштопать, отстирать от крови и рубаху, и штаны. Нас ни в один трактир сейчас не пустят. А насчет еды у нас еще осталось с поезда копченой рыбы и несколько пирожков. Давай тогда сегодня доедим, что есть, а завтра все остальное. В том числе закупки и трактир. Договорились? Нам еще надо привести в порядок свою амуницию, подогнать доспехи, чтобы удобно сидели и нигде не натирали. Разобрать вещи». «Ну ладно, все, уговорил», — неохотно пробубнил Матвей, поднял из пыли свой рюкзак, и мы потопали в сторону домика, часть которого теперь была нашим домом. Утром мы первым делом все-таки совершили вылазку за продуктами на местный рынок, амуницию оставили дома. Закупившись как следует, я решил отправиться в сторону госпиталя на разведку, отправив Матвея с сумками домой одного. «Ничего, донесешь», — сказал я, улыбаясь в ответ на его изумленный взгляд. «Он-то какой? Здоровый. Иди пока отдохни, а я скоро приду». «А трактир?» — с надеждой протянул Матвей. «Я пока есть не хочу, давай позже». Мой напарник тяжело вздохнул, свалил сумки на плечо и поплелся в сторону нашего жилища. А я задал маршрут на госпиталь. Адрес я узнал заранее, а дальше меня вел нейроинтерфейс. Госпиталь оказался длинным П-образным двухэтажным зданием. Его небольшую территорию окружала стена по 3 метра высотой с бойницами наверху. На углах возвышались башенки с пулеметными турелями и ракетными установками. Подобные башенки стояли на небольшом отдалении от стены, видимо, чтобы уничтожать монстров на подступах. Не зря все эти укрепления, однозначно. Пока что госпиталь был самым защищенным сооружением из всего, что я здесь увидел. Все окна были оснащены бронированными ставнями, входная дверь тоже бронированная. Я потянул за ручку, не особо надеясь, что дверь откроется, но не угадал. Медленно, но открылась. Внутри царила суета. Похоже, недавно привезли партию пострадавших от столкновения с монстрами в зоне аномалии. Целители метались между носилками с ранеными, оказывая первую помощь более тяжелым. Легко раненых медсестры бинтовали и отпускали. «Не мешайся под ногами!» — рыкнул на меня один из целителей. Это был крепкий мужчина лет 50 с большой залысиной и короткой бородой с проседью. Его белый халат был обильно пропитан кровью раненых. «Я могу помочь!» — крикнул я ему вслед. Тот резко обернулся и оценивающе посмотрел на меня. «Будешь выносить трупы и таскать носилки с ранеными!» — бросил он и уже собирался идти дальше, но я невежливо схватил его за локоть. «Я целитель, приехал устраиваться к вам на работу!» — сказал я быстрым речитативом, чтобы успеть, пока он не вырвался и не ушел. «Да как ты смеешь, сопляк!» — рявкнул целитель, вырвав из моей хватки свой локоть и яростно прожигая меня взглядом. Я уже ждал, что он врежет мне как следует. Какой ты нахрен целитель, у тебя молоко на губах не обсохло. Просто дайте мне шанс. Я же вижу, вам нужна помощь. Ладно, смерил меня недовольным взглядом мужчина. За мной, мальчишка. Посмотрим, какой из тебя целитель. Почему бы и нет? Я всегда любил вызовы.